Когда она измерила у Джейкоба Маттерли вечернее кровяное давление, температуру, послушала сердце и, как полагалось, записала показания в журнал, который ей дал доктор, старик сказал: «Итак, кто-то рассказал вам про сочельник». Элайн удивилась. «Разве? Это написано на вашем лице». Бессознательно она поднесла руку к щеке, как будто могла почувствовать перемену. «Вы по-прежнему очень хорошенькая», — констатировал Джейкоб. «Но у вас появилась усталость, холодность. Это происходит с каждым, кто сталкивается с историей вроде этой. Не похоже было, чтобы воспоминания еще волновали его, события последних нескольких часов побудили его углубиться в них и рассмотреть со всех углов зрения, и это больше не пугало его. Элайн призналась: «Брэдшоу рассказали мне». «Эти вампиры!» Она невольно рассмеялась. «Так уж прям и вампиры? Деньги никогда не пойдут им впрок, потому что они никогда не удовлетворятся тем, что имеют их достаточно, чтобы быть счастливыми». Она согласилась, а Джейкоб сказал: «Садитесь, Элайн, я хочу, чтобы вы услышали это от меня». «Про сочельник?» — он кивнул. «Да». «Вы считаете, что вам следует об этом говорить?» «Воспоминания какое-то время причиняли мне боль», — признал Джейкоб. «Но это было только потому, что я пытался выбросить их из головы. Конечно, мне это не вполне удалось, но с годами я сумел притупить память. Теперь воспоминания вернулись, острые и ясные, и я научился снова это принимать. Если я расскажу вам, это поможет... Это немного облегчит мою душу. А кроме того, я хочу быть уверенным, что вы услышите это так, как все было, а не так, как сочинили Брэдшоу». Глава 7. Сочельник 1957 года. Снег. Снег начал идти в начале дня. Сначала легкий, словно тонкая пыль из сахарной пудры, рассыпаемая по улицам лужайкам. В течение дня скопление облаков спускалось все ниже и становилось все более свинцово-серым, равномерно окрашенным, так что уже нельзя было отличить, где за небесной пеленой покоится солнце. К 4 часам дорожные рабочие немного расчистили снег и насыпали золу. Но те, кто осмелился показаться на городских улицах, чтобы сделать последние покупки, обнаруживали, что проехать — дело непростое. Машины застывали под странным углом посреди мостовой, а наименее опытные водители скрипели зубами и кляли себя за то, что не обратили внимания на метеосводки. В ресторанах, как оказалось, все шло как положено. Они сумели продать рекордное число рождественских обедов для тех, кто предпочел поесть не дома, как большинство людей, пожилым, чьи дети больше не думали о них, молодым влюбленным, которым было неинтересно делить волшебное время встреч с родителями, одиноким людям без семьи, боявшимся остаться в одиночестве в такой тихий, унылый день. Джейкоб покинул кафе «Бронзовый фонарь», последнее из заведений Маттерли, которое надлежало проверить, выкатил свою машину из гаража и начал утомительное путешествие домой. В 6:20 он заехал в гараж и выключил двигатель. Никаких других машин там не было. Ли и мальчики занимались покупками. У Джерри и Бесс был выходной, и они собирались вернуться до 9 или 10, чтобы начать приготовление к завтрашнему традиционному празднеству. Когда он прошел через парадную дверь, то сразу почувствовал, что что-то не так, хотя с виду все было в порядке. В какой-то момент он оставался на пороге, где всего один шаг назад вернул бы его к рассыпчатому снегу и холодному декабрьскому ветру. Он рывком захлопнул дверь и прошел в гостиную, где в этом часу ожидал застать Амелию. Ее там не было. «Амелия?» Она не отвечала. Наверху, в задней комнате, дедушкины часы пробили четверть часа. Вот уже 5 лет никто не приводил в движение механизм с 7-дневным заводом. Кто запустил его сейчас? «Амелия!» — окликнул он. Молчание. Он смотрелся через пролеты лестницы и обнаружил, что там никого нет. Он поднялся наверх. На верхней площадке его снова охватило смутное предчувствие, заставившее остановиться перед самой дверью. Что-то было очень и очень не в порядке. Он хотел пройти в заднюю комнату, посмотреть, почему пошли дедушкины часы, но вначале заглянул в детскую, где двойняшки Лана и Лаура лежали в своих колыбелях. Глянул на колыбель и увидел кровь. Сначала он не понял, что это кровь. Из противоположного конца комнаты она выглядела просто темной жидкостью, бегущей по перекладинам и ножкам колыбелей, оставляя пятна на ковре под ними. Колеблясь, он пошел к детям. Они лежали в тени неподвижно. Слишком неподвижно. Он негромко окликнул их по именам, которые они еще не признавали как свои собственные, но которыми он дорожил. Дети не хныкали, не шевелились. Потом он приблизился достаточно, чтобы рассмотреть, что это кровь, и в ужасе уставился на глубокие разрезы чудовищных ран. Прошло время. Сколько времени он впоследствии так и не смог установить. По сути дела, было так, как будто законы Вселенной, механизмы физической природы разом приостановились. Он словно угодил в пузырь безвременья, взирая сквозь непрочные стены своей тюрьмы на застывший ландшафт. Когда же время возобновило свое течение, и пузырь вокруг него лопнул, он издал низкий, неистовый стон, который быстро перешел в крик. Он повернулся и поковылял к коридору. Пол, казалось, ехал как основа комнаты смеха на ярмарке, и это заставляло его опираться о стену, пока он шел, иначе он бы тут же потерял равновесие. Он отыскал комнату с дедушкиными часами, стеклянная дверца футляра была открыта, замазана кровью. Медный маятник, заброшенный на долгие годы, был покрыт налетом и такими же темно-красными пятнами. «Амелия!» Он думал, что окликнул ее по имени, но когда прислушался к себе, то услышал бессловесный крик. Крик, вырывавшийся из сухого потрескавшегося горла. Он повернулся и пошел обратно по коридору, заглядывая в каждую комнату, не зная наверняка, что сделает, когда найдет ее, а потом он наткнулся на нее. Она уже вернулась в детскую и стояла на коленях у колыбелей, прямо в красных лужицах. Она не смотрела на него. Через прутья колыбели Ланы она вглядывалась в скрючившееся там безжизненное тельце. Ее волосы в беспорядке свисали по щекам, сворачиваясь над воротником, как будто заряженные статическим электричеством. Ее одежда была перепачкана и смята, покрыта огромными пятнами пота. Сколько бы ни длилось охватившее ее днем сумасшествие, оно нанесло ей тяжелый урон, прежде чем произошла кульминация убийства двойняшек. «Амелия!» Негромко позвал он, стоя посреди комнаты, на полпути между колыбелями и дверью. На этот раз он не мысленно окликнул ее, а действительно заговорил с ней. Он перестал кричать. «Пока». Она подняла взгляд. «Они никак не переставали плакать», — сказала она. Хуже всего был ее голос. Он был совершенно нормальным. В нем не было ни малейших признаков сумасшествия. Он был холодный, грудной и, как всегда, чувственный. Прежде это было одной из ее самых привлекательных черт. Теперь это казалось непристойно и отвратительно. — Ты убила их? — произнес он. — Если бы только они не плакали так много, — повторила она. Он не нашелся, что сказать. — Я завела дедушкины часы, — сообщила она. — Ты видел? Она вытерла руку в красных пятнах, а прядь волос. Когда часы ходили, у нас не было никаких двойняшек. Теперь они снова идут, но двойняшки по-прежнему здесь. Я хочу, чтобы они ушли. Я хочу, чтобы все стало так же, как раньше. Часы не ходили 5 лет, — заметил он. Это было совершенно бессмысленно. Его речи становились такими же безумными, как ее. А теперь они идут, — сказала Амелия. И совсем скоро дело пойдет на лад. Все будет замечательно. Двойняшки уйдут, и я снова буду счастлива, и мы с Ли сможем разъезжать повсюду, как раньше. 2 детей — это более чем достаточно, Джейк. Ли согласится. Я просто-напросто обратила время вспять. Он прошел остававшееся до нее расстояние, избегая смотреть на мертвых близнецов, и промолвил: — А ты убила их? — Обратила время вспять, — возразила она. Несмотря на растрепанные волосы и плачевное состояние одежды, лицо ее было торжествующе красивым. Это тоже показалось ему неправильным. Он хотел дать ей понять все это, а потом посмотреть, как она в один миг станет старой и уродливой. Ты кромсала ножом своих собственных детей снова и снова и снова. Ты убийца, Амелия. Разве ты не видел часы? По какой-то причине, что была выше его понимания, он должен был причинить ей боль и понял, что часы — направление атаки, в котором она наиболее уязвима. Он объявил: часы не ходят. — Ходят. — Я только что заходил посмотреть на них, — сообщил он. — Они снова остановились. Нет, детали заржавели. Нет, часы никогда больше не пойдут. Она вскочила на ноги. Лицо ее внезапно перекосилось. Она оскалила зубы в дикой, широкой, злобной ухмылке. Ноздри раздулись, ее глаза раскрылись широко и потрясенно, уставились куда-то вдаль. Он потянулся к ней. Она попятилась, занесла нож и бросилась на него. Джейкоб то ли забыл про нож, то ли подумал, что она его выронила. Она держала его у бока, наполовину скрытой ладонью и складками одежды. Он попытался отскочить назад, но не успел уклониться от удара. Лезвие распороло ему плечо и причинило жестокую боль, от которой он истошно закричал. Он упал, схватившись за руку, чувствуя, как кровь побежала у него между пальцами. Забытье обрушилось на него, как огромная темная птица. Он знал, что должен перебороть его, иначе Амелия его убьет, пока он будет лежать без сознания. Но птица была слишком тяжелая и слишком настойчивая. Она устроилась у него на лице и заслонила собой весь белый свет. К тому времени, когда он очнулся, он потерял с чашку крови или больше. Хотя кровь из раны теперь текла лишь тоненькой струйкой. Он лежал в детской, наедине с трупами, но ему безумно хотелось выбраться оттуда, даже если это означало привлечь Амелию шумом своих движений. В коридоре он добрался до лестницы и стал спускаться вниз настороженным густым сумраком на первом этаже. Но когда он добрался до нижней площадки, то понял, что волноваться теперь нечего. Она, должно быть, споткнулась на ковровой дорожке, пока бежала сверху. и упала на ступеньки. Ее шея была сломана, и она лежала на последней ступеньке неопрятной грудой. Любопытно, что теперь, сознавая, что лично ему ничего не угрожает и что этот кошмар близится к концу, когда он сможет получить помощь, он отреагировал не так логично, как должен был бы. Он стоял там над мертвым телом сумасшедшей женщины и еще долгое время кричал, как будто сотрясение воздуха могло изгнать из него отчаяние. Сочельник, 1957 год. Глава 8. Элайн закрыла дверь комнаты Джейкоба Маттерли и прислонилась к косяку в поисках опоры. Она сумела усидеть на протяжении всей ужасной истории об убийствах в сочельник и дождаться вместе с Джейкобом, пока вечерняя доза снотворного возымеет действие, и он уснет. На протяжении всего этого времени она старалась напоминать себе, что ее собственная реакция не важна. Что имело значение, так это успокоить Джейкоба и не дать ему повода разволноваться еще больше. Он был уже, не говоря обо всем остальном, ее пациентом. Единственной причиной, по которой она находилась здесь, сосредоточием ее новой жизни. Поэтому она сочувствовала ему и пыталась утешить его, прищелкивая языком и похлопывая рукой, загоняя свой страх глубоко внутрь, где он не смог бы его разглядеть. Теперь же, наконец, вне поля видимости старика, страх поднялся и бешено забурлил в ней самой. Что она делает в этом доме? Да, тут есть работа, деньги, комната и питание, и чувство, что в первый раз в своей жизни она добилась успеха, встала на ноги. Но этого недостаточно, чтобы удержать ее здесь, ведь так? Она могла так же легко получить работу в более счастливом доме, вдали от столь долгого вынашиваемого зла, которое нависло, словно саван, над владением Маттерли. Прежде всего, это было двойное убийство 15-летней давности, и весь этот кошмар, который остался после него, остатки сумасшествия, которые никто никогда не сможет вытравить из этих комнат или из сознания людей, переживших последствия убийств. А совсем на поверхности было пьянство Пола Хонекера, которое выводило ее из равновесия больше, чем она сама прежде думала. Ей никогда не нравилось находиться среди пьяниц, потому что они неуравновешены, отрезаны от реальности, слишком склонны к пустому фантазированию. И еще был Деннис Маттерли и его легкомыслие. Он и этот дом вместе внушали ей ужасную тревогу, и были, конечно, удары ножом, нанесенные Силии Тамлин. И, возможно, самое страшное из всего — это упорство Джейкоба Маттерли относительно того, что виновный один из членов его собственной семьи. Оставить. Уехать прочь. Найти другую работу. Но она не могла этого сделать. Она не могла главным образом потому, что это было бы все равно, что убежать от проблемы, отказаться посмотреть в глаза реальности. Но она никогда не убегала. Ни от чего. Были времена, когда ее еще ребенка больно ранили и внушали страх, холодность и бесчеловечность приюта и его персонала, так что она даже подумывала о побеге. Она мечтала о том, чтобы ее нашла богатая супружеская пара и взяла к себе в дом, кормила и нежила и одаривала любовью. Но вскоре она отринула эти мечты и научилась справляться с тем, что есть на самом деле. Теперь, много лет спустя, она не могла поддаться детскому порыву бежать от своих напастей. Но были, как она понимала, и другие вещи, удерживающие ее здесь. Был Ли Маттерли, чья сила духа на протяжении всего этого ужасного происшествия с Силией Тамлин была просто восхитительна. Он был сильным и мужественным, и молодцом перенес последний удар судьбы, пусть даже и стал чуть более бледным и не таким бодрым. Он, как считала Элайн, был воплощением отцовства. Он был строгим, умелым отцом, о котором она всегда мечтала и которого на самом деле никогда не знала. А еще был Гордон. Ей не хотелось думать об этом, потому что она боялась, что обманывает себя. И все-таки, проходя мимо друг друга по коридору или встречаясь за столом, они обменивались взглядами, которые давали ей уверенность, что он испытывает к ней ту же привязанность, которую она осторожно начинала позволять себе по отношению к нему. Зато Джейкоб Маттерли явно отказался от мысли, будто кто-то из членов семьи виновен в случае с Силией Тамлин. Старик уверял ее, что он больше не придерживается мысли, что сумасшествием, которым страдала Амелия Хонекер Маттерли, заразился также кто-то другой с ее кровью. Теперь он от чистого сердца соглашался с версией капитана Ранда насчет автостопщика. От этого ей должно было бы стать спокойнее. Не становилось. Она признавала себе, что не верит во вновь обретенный стариком оптимизм. Слишком уж рьяно он стремился принять версию Ранда, слишком уж шумно поддерживал вероятность того, что преступление совершил посторонний человек. За всем его видом, выражающим облегчение, и его озабоченностью тем, чтобы этого незнакомого автостопщика нашли и наказали, таились те же сомнения, которые он выказывал раньше, в те времена, когда он хотел быть более честным с самим собой. Джейкоб Маттерли по-прежнему считал, что виноват Деннис или Гордон, или Пол. Он был напуган чуть ли не до смерти, ожидая, что вот-вот что-то грянет. И она тоже, как наконец-то поняла Элейн. «Теперь вас наняли в качестве телохранителя?» — спросил Гордон Маттерли. Он поднялся на лестничную площадку, прежде чем она успела сообразить, что он здесь. В какой-то момент она выглядела смущенной. «Оставили обязанности медсестры, чтобы сторожить дедушкину дверь?» Она улыбнулась. «Нет, я направлялась в свою комнату, но, похоже, на этом месте силы меня покинули». Он поинтересовался, уводя ее от двери. «Как он?» «Похоже, приступы его больше не беспокоят, несмотря на продолжающееся возбуждение. Я бы сказала, что в общем и целом дела его пошли на поправку». «Я волнуюсь за него», — сказал Гордон. «Я не хочу его потерять». Она улыбнулась. «А он чудесный старикан». Гордон с воодушевлением согласился, а потом заявил: «А я пришел спросить, не хотели бы вы спуститься вниз и сыграть со мной несколько партий в бильярд?» Девушка хмыкнула и тут же поразилась самой себе. Зардевшись, она призналась: «Я не умею играть. Я никогда не играл». «Я вас научу», — пообещал Гордон. Это был один из самых приятных вечеров ее жизни. В середине вечера Бесс принесла им напитки и закуски, но все прочее время они оставались в игровой комнате с глазу на глаз. Обычно Элайн не слишком интересовалась играми, потому что считала их пустой тратой времени. Но Гордон старательно объяснил ей, что пул, в отличие от многих других игр, полезен, поскольку проверяет математическое мышление игрока и чувство соотношения. Он учил ее игре, как будто это была головоломка, которую предстоит решить, объясняя удары от борта и то, как ударить по шару, чтобы послать его влево или вправо. Все это было очень захватывающе, а его общество делало это вдвойне стоящим. Когда где-то в 11:30 она пошла спать, она чувствовала себя окрыленной. Несмотря на то, что случилось с Силией, несмотря на уныние, нависшее над домом, несмотря ни на что, она чувствовала себя замечательно. Из-за Гордона. Когда она уснула, ей приснился Гордон. Они гуляли вместе по бескрайнему саду, где вся трава была пострижена и все кусты ухожены. Дикие фрукты росли на многих деревьях, птицы пели над головой и сопровождали их, словно особые слуги, куда бы они ни пошли. Небо было синим, воздух теплым, а весь остальной мир за миллион, за миллиард лет от них. Она проснулась от грома, который ударил над крышей, словно бомба. Сперва она не распознала источник шума и даже комнату, в которой проснулась. Гром сотрясал плоское небо снова и снова, обрушивал бесплотные кулаки на дом Маттерли, дребезжал оконными рамами и заставлял сам воздух одобрительно дрожать. Молнии, вызванные из другого измерения тяжелой канонадой, поигрывали желто-белыми пальцами по стеклу и отбрасывали ломкие крупицы призрачного света на кровать, в которой она лежала, и только когда полдюжины вспышек этой стробоскопической иллюминации ударили в тускло освещенную комнату, она вспомнила о доме Маттерли, своей работе, своем пациенте, о нападении на Силию Тамлин, об истории про сочельник. Ее безмятежный сон ушел. Ее сон о Гордоне улетучился. Она встала и подошла к окну. Утро было совсем темным, низкое небо набрякло от пелены холодного дождя, который прорывался сквозь деревья на ухоженный сад в хозяйских угодьях. Гроза была такой неистовой, дождь таким плотным, что она даже не могла рассмотреть колониальный особняк Брэдшоу, который обычно был виден из ее окна даже в сумерки. Особенно яростный удар грома заставил ее вздрогнуть и отскочить назад. Когда он миновал, она рассердилась. Было время и совсем недавно, когда она ни за что не испугалась бы грома, когда она сочла бы его всего лишь шумом, безобидным шумом. Этот дом изменил ее, а она не оказывала ему достаточного сопротивления. Элайн отвернулась от грозы, приняла душ, оделась и отправилась осмотреть Джейкоба. Он по-прежнему был полон ложной уверенности, что несостоявшийся убийца Силии Тамлин — посторонний человек. Комнаты внизу были темные, освещенные только пробивавшимся сквозь облака солнцем, которое тускло светило в глубоко посаженные, исполосованные дождем окна. На кухне она обнаружила грязные тарелки, составленные в раковину. Бесс не убирала накопившийся с утра мусор и не готовила дневную еду, хотя было уже начало 11-го. Это, как она решила, означало, что у пожилой четы выходной, и они уехали за покупками или в гости. Бесс была просто помешана на чистоте, чтобы оставить невыполненной свою работу. Она приготовила себе тост и кофе, поела за кухонным столом, откуда ей были видны задняя лужайка, бегущие облака, ивы, которые трепал ветер. Она неспешно пила вторую чашку кофе, когда дверь в кухню открылась, и вошел Деннис Маттерли. Лицо его вдоль левой щеки было заляпано алой краской, а руки покрыты зелеными пятнами. На нем были истрепанные джинсы и рабочая рубашка, гораздо менее претенциозное одеяние, чем то, в котором она привыкла его видеть. — Доброе утро! — поздоровался он, бодрый, несмотря на дождь и настрой в старом доме. Она сдавленно произнесла: «Доброе утро, Денни. Я вижу, вы сварили кофе». «Я не наполняла кофейник», — сообщила она, — «но там, наверное, еще хватит на пару чашек». Он налил чашку, положил сахар и сливки, чересчур много, как ей показалось, потом сел за стол прямо напротив нее, осторожно отхлебывая дымящийся напиток. «Вы слышали про Силию?» — спросил он. Элайн обнаружила, что ей не хочется смотреть прямо на него. Она сказала, по-прежнему глядя мимо его плеча на дождь. — Нет, не слышала. — У нее миновал кризис, — выдал новость Деннис. Она посмотрела на него. Очнулась от комы. Он нахмурился и вытянул губы. — Еще нет. Но доктора говорят, что ее шансы на полное выздоровление очень неплохие. Они намерены давать ей сильное успокоительное, когда она придет в себя, так что, вероятно, мы какое-то время не узнаем, кто виноват. Она не знала, что сказать в ответ. Она вообще не хотела с ним говорить, и особенно о том, как ударили ножом молодую девушку, которую он до этого привел в этот дом. Глядя на него, отчасти завороженная его приятной внешностью, она увидела в его глазах нечто, с чем ей не хотелось иметь дело, и что она не могла ясно определить. Нечто, немало ее пугавшее. — А что, у Бесс и Джерри выходной? — поинтересовалась она, надеясь, что разговор сам собой угаснет в банальностях. — Да, — кивнул он, — и Бесс будет кричать, как оглашенная, когда увидит тарелки, которые здесь понаставили. Он хмыкнул и сделал последний глоток кофе. Она тоже допила свой и поставила чашку в раковину после того, как сполоснула ее. Он подошел к ней, поставил свою чашку рядом с ее и осведомился. — Вы не хотите подняться в мою мастерскую и посмотреть на последние несколько шедевров, над которыми я так усердно работал? Она не хотела и протянула... — Вообще-то у меня есть дела, и... — Идемте, — настаивал он. Отец уехал по делам в город. Гордон отправился вместе с ним. Некому повосторгаться миниатюрой, которую я только что закончил, а я просто гибну без поклонников. — Дядя Пол, похоже, ваш величайший поклонник, — сопротивлялась девушка. — Да, но он тоже уехал. Сегодня тот день месяца, когда он получает свой чек. К этому времени он уже взял его в банке, но не вернется домой до ужина. Он любит отмечать получение каждого чека в каком-нибудь из его любимых баров. Деннис улыбнулся, говоря это, и она увидела, что в его лице или голосе нет ни гнева, ни упрека. Ему казалось вообще все равно, что его дядя пьяница. Потом ей пришло в голову, что, если не считать Джейкоба Маттерли, они одни в доме, а Джейкоб — инвалид, не способный помочь ей, если что. — Идемте, — звал Деннис. — Вы еще не ходили наверх посмотреть на мои работы? Вам давно пора это сделать. Он взял ее за руку. Его рука была теплая, большая, сухая и твердая. Она не знала, почему следовало ожидать чего-то другого, но когда она почувствовала его руку и обнаружила, что она не холодная, она удивилась. — Мне на самом деле нужно заглянуть к вашему дедушке и посмотреть, то с ним все будет в порядке, всего на несколько минут, — говорил он, уводя ее из кухни в нижний коридор. Элайн не видела никакого способа вежливо отклонить его приглашение и не хотела его злить. В конце концов, он был любимым сыном своего отца, и в нем текла кровь Хонекеров. — Мне нужна честная оценка, — заявил Деннис, когда они двинулись по лестнице на второй этаж. Она не ответила, не могла ответить, потому что у нее перехватило горло, и, казалось, она вовсе потеряла дар речи. Я ненавижу людей, которые говорят, что им все нравится. Вот дядя Пол мой лучший критик, потому что он честный. Он никогда не забывает указать на мои недостатки и покритиковать просчеты в технике. Он сам немного учился искусству, в числе многих других вещей. Элайн вспомнила честность Пола Хонекера за ужином в тот первый вечер, когда Силия развивала свои идеи относительно полного возрождения особняка. Ей хотелось самой быть такой же правдивой, ей хотелось преодолеть свой страх перед Деннисом и свое нежелание пойти на риск и оскорбить его. Если бы только она смогла сказать: «Я боюсь вас». Я не хочу подниматься туда с вами, пока мы одни в этом доме. Отпустите меня. Если бы только... Если бы только она могла убежать. В конце коридора на втором этаже они открыли дверь и поднялись по крутой узкой деревянной лестнице к второй двери, которая вела на мансарду. Они вошли в большую комнату, где Деннис Маттерли спал и работал. Стены сияли белизной и были увешаны примерно 20 его полотнами и рисунками. Полированный пол был наполовину покрыт истрепанным восточным ковром, скрадывавшим шаги. Потолок был с открытым балочным перекрытием, отполированным до тусклого блеска. Большое окно проливало солнечный свет на чертежный стол и крутящийся стул, которые занимали середину комнаты. Было много и другой обстановки, хотя вся она имела сугубо практическое предназначение — кровать, кресло, письменный стол и стул, книжные полки, до отказа набитые книгами по искусству, 4 мольберта и шкаф с припасами, ксерокс, стационарная камера для фотоувеличения и маленький холодильник, где можно было хранить охлажденные напитки. — Не густо, но для меня это дом, — заявил он. — А мне нравится, — сказала она. Она сказала правду. Она готовилась увидеть комнату, полную плюшевой дорогой мебели, ковров с глубоким ворсом, никчемных безделушек. Какой, по представлению плейбоя, выглядит мастерская художника. Это было скорее место, где она могла почувствовать себя непринужденно, практично, удобно. — Я рад, что вам тут нравится, — улыбнулся он. Он закрыл дверь на лестницу так, что они остались совершенно одни, в большей степени, чем когда-либо. Глава 9. Здесь, на самом верху особняка, гроза была ближе, и ее яростные порывы ревели оглушительнее, чем внизу. Временами приходилось даже приостанавливать беседу и ждать, пока раскат грома утихнет, прежде чем продолжить. Молния расколола небо прямо над головой, пронзив сине-черные облака. Элайн не мнила себя критиком-искусствоведом, но даже несмотря на это, она почувствовала, что у Денниса Маттерли действительно есть талант. Больший, чем она могла судить, пока не увидела его работы. Да, действительно, полотна были слишком яркими, чтобы радовать глаз, усеянные фантастическими, отделенными от туловища лицами, причудливыми, неземными ландшафтами, деталями, порой настолько выразительными, что это граничило с безумием. Тратить столько времени, чтобы выводить мельчайшие контуры? Но они были хороши, без всякого сомнения. Хороши, как она решила, не совсем в профессиональном смысле. А кто, в конце концов, сможет жить среди таких безудержных фантазий и такого нереалистичного буйства красок, развешанных по стенам? Возможно, он талантлив, но финансового успеха ему не добиться. Прохаживаясь по комнате, она остановилась перед портретом поразительно красивой женщины. Весь холст занимало ее лицо и несколько тщательно выписанных, но не поддающихся расшифровке теней позади нее. Женщина смотрела в комнату взглядом, который казался пустым, бесцельным и удивительно бесчеловечным. Ее кожа имела легкий голубой оттенок, как и почти все на портрете. Только зеленые капли какой-то жидкости, блестящие у нее на лице, отличались от преобладающего голубого. — Вам нравится? — спросил Деннис. Он стоял от нее так близко, что она чувствовала его дыхание. Но ей было некуда подвинуться, пока она смотрела на странное лицо этой женщины. — Да, — призналась она, — это одна из моих любимых. — Как она называется? — Безумие, — сообщил он. Когда Элайн посмотрела снова, ей стало видно, что это очень подходит, и в следующий момент она поняла, кто здесь изображен. Амелия Маттерли, его собственная мать. Сверкание молнии, отраженное окном в крыше, делало зелеными капли на ее лице блестящими и выпуклыми, как будто они были настоящими каплями влаги, а не высохшими масляными. — Зеленые брызги — это кровь, — сказал он. Элайн стало дурно. А Деннис говорил: «Думаю, сумасшедший человек вряд ли имеет на смерть ту же точку зрения, что и здоровый. Сумасшедший или сумасшедшая, наверное, хорошо видят смерть как начало нового, как шанс стартовать. Для них, возможно, это не конец, не финальный акт. Вот почему я выбрал зеленый для капель крови на картине. Зеленый цвет жизни». Она ничего не могла сказать и только обрадовалась, когда удар грома освободил ее от этой обязанности. «Женщина на холсте — убийца», — сказал он. Она кивнула. Деннис спросил: «Вы знаете, кто?» «Я слышала эту историю», — еле выдавила из себя Элэйн. «Я любил свою мать», — вздохнул он. «Она всегда делала странные вещи и странно реагировала, но я все равно любил ее». Элэйн ничего не сказала. Она уже подумывала о том, чтобы извиниться и пойти к двери, но у нее было ужасное предчувствие, что она не доберется до нее. «Это лучше подождать. Когда я узнал, что она сделала с двойняшками, что она попыталась сделать с дедушкой, я едва не потерял рассудок. Молния и гром. А дверь так далеко». Деннис рассказывал: «Вы не представляете, какой я был неприкаянный. Больше года мне хотелось умереть. Я так сильно рассчитывал на свою мать, так глубоко зависел от ее любви, а потом она ушла, перед этим безжалостно уничтожив двоих своих детей, и могла уничтожить меня, если бы я оказался там в то время. Я был охвачен мрачной уверенностью, что никому в этом мире нельзя доверять, и не решался поворачиваться спиной ни к кому, даже на миг, сколько бы они ни заявляли о своей любви ко мне». Элэйн, наконец, сумела отвернуться от картины и посмотреть на него. Его широкое красивое лицо было опустошенным, перекошенным от усталости и бледным от воспоминаний. «Представляю, как это было ужасно», — кивнула она. «К счастью, мой отец понимал это. Он видел, что со мной творится, и из кожи лез вон, чтобы я знал, меня любят. На долгие месяцы он оставил дела в руках своего бухгалтера и провел бесчисленные часы, стараясь успокоить меня, сделать так, чтобы я забыл. В конечном счете ему это удалось, но без его заботы, боюсь, я бы уже давно сломался». Внезапно он отвернулся от девушки и пошел к самому большому мольберту, где была прикреплена неоконченная работа, и предложил: «Посмотрите». Она неохотно подошла к нему сбоку. «Как вы считаете, здесь вырисовывается что-нибудь путное?» — спросил он. «Это Силия?» «Да». Он подтвердил. Половина ее лица была нарисована краской, в то время как другая половина до сих пор существовала в виде наброска, нанесенного розово-коричневой пастелью. «Я думала, портреты плохо вам даются», — сказала она. «Самое смешное, что это так. Но с моей матерью, а теперь с Силией, у меня не было никаких трудностей». «Вы, должно быть, очень ее любите». «Силию? Ну, вовсе нет. Она чудесная девушка, но я не испытываю к ней чувства. Просто оказалось, что я могу рисовать лица лишь тех, кто пострадал от хоннекеровского безумного наследия. У меня есть два других портрета, младенцев. Они получились не так хорошо, потому что были слишком маленькими, чтобы обладать четко выраженным обликом индивидуальностью». «Я вижу, здесь вы увлеклись оранжевыми тонами», — показала она. «За исключением крови», — поморщился он. «Когда я рисую кровь, я делаю ее красной, ярко-ярко-красной. Силии смерть виделась не как начало, а как конец. Она не была сумасшедшей». Он взял мастихин и попробовал его пальцем. Тот был не острый, но длинный и гибкий, и только конец острый. Он принялся за участок холста, который ему, похоже, не нравился, соскребая шершавые пупырышки масляной краски. Получится замечательный цикл. Вот это и портрет моей матери. Действительно, — согласилась Элейн. Она видела, что теперь Деннис стоит между ней и дверью, и не понимала, как могла допустить это. — Перестань, — приказала она себе. — Ты ведешь себя как дура, глупенькая, пустоголовая дурочка. Он выдавил немного краски на палитру и начал смешивать ее мастихином. Это была алая краска. Она приставала комками к серебряному инструменту, как... как... кровь, — сказал он. Элейн вздрогнула, хотя он не заметил этого, и она переспросила, — что? — Я хочу посмотреть, какой эффект даст кровь на фоне оранжевой бледности ее кожи. — Стой на месте, — говорила она себе, — не нужно бояться, но он всего лишь человек. А ты научилась обращаться с людьми. Но она также знала, что он может быть сумасшедшим. Таким же сумасшедшим, как в свое время Амелия Маттерли. И она понимала, что ей никак не справиться с чем-то подобным. В ее мире логики и здравого смысла сумасшествию не отводилось никакого места. Сумасшествие было осложнением. Ей же хотелось, чтобы все было просто. Он поднял нож, уставившись на него, в то время как красная краска медленно бежала вниз к ручке и его пальцам. — Хорошо смотрится, — заметил он. Дождь забил еще резче по окну в крыше, еще более крупными каплями, звук от которых получался почти как от града. — Ну что же, — объявила она, — мне пора идти. Он продолжал смотреть на нож. — Но вы только что пришли. — Тем не менее, ваш дедушка, ему не понравилось первое полотно с мамой. Его голос казался таким далеким и не связанным с этим моментом, что она не поняла, что именно он имеет в виду. Элайн спросила, — Кому не понравилось? — Дедушке, — сказал он. — Почему нет? Деннис повернул нож, соскребая краску со своих пальцев, и снова вскинул лезвие. Дедушка взглянул на него лишь один раз и отказался рассматривать. Он сказал, что совсем не хочет вспоминать что-нибудь о том дне и о том, что он видел, и что мое полотно слишком яркое и слишком достоверно для него, чтобы изучать его спокойно. Он всегда интересовался моей работой, но совершенно не выносил этого полотна. А оно, как мне кажется, лучшее, что я когда-либо делал. — Мне оно нравится. — Спасибо. — А реакцию вашего дедушки можно скорее истолковать как похвалу, а не как неприятие. — Наверное. Она вздохнула. — Пожалуй, я все-таки пойду. Он вытер алую краску с ножа. — Вы не возражаете? — спросила она. — Он ваша работа, — хмыкнул Деннис. — Да, это так, и я не могу оставлять его без присмотра. Спасибо вам за то, что показали мне свою мастерскую. Ваши работы очень интересны, это чистая правда. Ну что же... Немного алой краски попало ему на пальцы. Он стоял там, пристально глядя на нее, как будто видел что-то на поверхности темно-красного пятнышка, какой-то образ, который ему предстояло использовать в своей живописи. Она отступила от него на шаг. Он не повернулся. Она прошла к двери, уверенная, что теперь он в любой момент может броситься за ней. Когда она достигла двери, то оглянулась назад и увидела, что он рисует темно-красные капли на лице Силии Тамлин. Он, казалось, вообще забыл, что Элейн была здесь. Она припустила по ступенькам мансарды, перепрыгивая сразу через две, хотя и понимала, что он может услышать ее топот. Она открыла дверь внизу, вышла в коридор и закрыла за собой створку. Дыхание ее было частым и прерывистым. Она каждый раз втягивала воздух полной грудью, как будто совсем не ожидала, что ей придется выйти из этой мансарды. Воздух был прохладный и чистый, и вкусный. Когда нервы ее несколько успокоились, она пригладила волосы и расправила блузку. То, что она сосредоточилась на своем туалете, помогло ей еще больше успокоиться. Оправившись, она спросила себя, что ей теперь следует делать. Следует ли ей немедленно пойти в комнату к Джейкобу Маттерли и сказать старику, как себя вел Деннис и к чему, как она боялась, он клонил? Нет, это не принесет никакой пользы. Что, в конце концов, Деннис такого сделал? Говорила своей матери. Рисовал портреты сумасшедших. Выказал нездоровое влечение к крови. Поигрывал мастихином так, как будто мог броситься на нее и пустить его в ход. Ничто из этого само по себе не было убедительно и не давало ни малейшего повода для обвинения. Только находясь там, можно было понять, что он собой представлял. Дело было не только в том, что он делал, но в том, как он это делал. В его настроении, выражении его лица, интонации его голоса. А поскольку никто, кроме Элайн, не видел этих вещей и не мог постичь, как это было, остальное казалось глупым. Кроме того, Джейкоб лишь сказал бы, что не нужно беспокоиться, что, в конце концов, убийца — человек посторонний, автостопщик должен им быть. Капитан Рант сказал, что это так. Все, чего она могла добиться от Джейкоба Маттерли, — это короткий разговор, минутное бегство из темного дома и от погруженных в раздумья людей, которые тут жили. Он был единственным островком света в этом месте. Но этого было достаточно. Вместо того, чтобы сидеть одной в своей комнате, она отправилась поговорить со стариком. Назревала катастрофа. Она чувствовала ее в воздухе, придавившим ее своей тяжестью. По крайней мере, когда катастрофа разразится, она будет с кем-то еще, не в одиночестве. Лишь бы не в одиночестве. Глава 10. Если прежде казалось, что с момента покушения на Силию Тамлин события в доме Маттерли, описывая круг, снижаются к отдаленной точке ужаса, то вечером третьего дня они устремились к этому ужасу, подобно падающей звезде. Ночь постепенно превратилась в какое-то подобие кошмарного сна, который, как казалось Элайн, в некоторые худшие его моменты никогда больше не кончится. Это начиналось постепенно, за ужином. Деннис, поглощенный портретом Силии Тамлин, не явился к столу, и еду отнесли ему наверх. Это, казалось, обрадовало Ли, Джерри и Бесс. Они отреагировали так, как будто его внезапный сильный интерес к работе — признак возвращения в нормальное состояние. Неужели они не понимали, что это за живопись? Неужели его ярко выраженный интерес к сумасшествию не беспокоил их? Как они вообще могли выказывать удовольствие от такого порочного занятия? Впрочем, как бы Деннис не поднимал им настроение, Пол с лихвой это компенсировал. Он еще не вернулся из своей поездки в город и, очевидно, до сих пор пребывал в каком-нибудь баре, проматывая львиную долю той суммы, что получил по чеку. Время от времени Ли Маттерли бросал раздраженный взгляд на пустой стул, как будто надеясь, что однажды чудесным образом обнаружит там Пола. Они узнали, что Силия Тамлин вышла из комы, но еще не подвергалась допросу и не подвергнется еще, по крайней мере, 24 часа. Доктор продолжал давать ей сильное снотворное. Эта последняя новость, как полагала Элайн, должна была бы стать ободряющей, но она лишь заставляла ее испытывать более сильное, более глубокое напряжение. Если несостоявшийся убийца принадлежит к дому Маттерли, не подтолкнет ли его ближе к пропасти угроза того, что к Силии скоро вернется сознание? Если он боится, что она укажет на него пальцем, не выльется ли его пограничное с сумасшествием состояние в вакханалию лихорадочной деятельности, при котором никто из них не будет в безопасности? Обед стал бы ужасно тягостным делом, если бы не усилия Гордона. Он вовлек Элайн в разговор, и ему удалось вытянуть из нее то, о чем она в обычной ситуации ни за что не стала бы говорить. Его спокойная, несколько застенчивая манера, так сильно напоминавшая ее собственную, придавала ей уверенности. Они доедали десерт, землянику с персиками в густых сливках, когда Пол Хонекер наконец-то вернулся домой. Он так сильно хлопнул входной дверью, что грохот прокатился по всему дому, как от пушечного выстрела. Потом он некоторое время стоял в вестибюле, невидимый из столовой, и довольно громко ругал кого-то, возможно, себя. — Вы меня простите? — спросил Ли Маттерли, вытирая губы салфеткой и вставая. Ему было неловко за своего шурина. Гордон умолк и внимательно прислушивался к тому, что творилось в вестибюле, а Элэйн делала вид, что ее занимают последние сочные красные ягоды земляники, плавающие в сливках у нее в тарелке. — Какого черта тебе надо? — выпалил Пол Хонекер. По звуку его голоса. По слегка смазанным словам было ясно, что он и в самом деле сильно пьян. — Говори потише, — попросил его Ли Маттерли. Его собственный голос был спокойным, даже сочувственным. — Какого черта? Почему я не могу орать все, что захочу? У меня был такой день, после которого только и станешь орать. — Пойдем наверх. И ты сможешь мне об этом рассказать, Пол. Я сейчас тебе расскажу. Эти проклятые городские наверху, Пол. А я хочу выпить что-нибудь. Ты, похоже, и так уже много выпил. А я хочу еще, — рявкнул Пол. Голос у него стал плаксивый, но в нем проскользнула затаенная ярость, какой Элайн прежде никогда не слышала. — У тебя в комнате есть бутылка? — спросил Ли. — Да. — Тогда пошли наверх. Ты выпьешь и расскажешь мне об этом. На какой-то момент стало тихо, как будто этот верзила обдумывал предложение. Потом внезапно раздался взрывной звук разбитого стекла. — Проклятые зеркала! — заявил Хонекер. — Ненавижу эти проклятые зеркала! Вы знаете, что я их ненавижу, и все-таки понаставили зеркал. Какого черта? Что, все здесь против меня? Что, все меня ненавидят? — Конечно, нет, — вздохнул Ли. — Я собираюсь выпить, — провозгласил Хонекер. Он ругался и вопил все время, пока поднимался по лестнице, и его голос медленно угасал до отдаленного ворчания, пока они шли в его комнату. Гордон отодвинул недоеденный десерт. Его лицо побелело, губы плотно и гневно сжались. — Мне так жаль, что вам приходится этому подвергаться. — Все в порядке, Гордон. — Совсем не в порядке, — отрезал он. — Пол отвратительный человек. Я не люблю людей, которые ничего не добиваются. Он ленивый и слишком много пьет. Я думаю, несмотря на завещание матери, отцу следует позаботиться, чтобы Пол жил на собственные средства. Это, возможно, пошло бы ему на пользу. Она согласилась, но ничего не сказала, потому что считала, что это дело семейное, которое ее совершенно не касается. Гордон продолжал. — Мой брат, еще один человек, которому нужно быть чуточку дисциплинированности, жить здесь, ничем не заниматься, кроме своей живописи. Мечтать о признании критиков. Это было бы смешно, если бы он не напоминал мне так сильно мать. Вот как? Да. Взбалмошный, легко приходящий в волнение. сильно подверженный фантазиям. У Пола это тоже есть. Ужасно, что отец ничего не делает, чтобы обуздать эти качества. Порой меня это пугает. Элайн понимала, что именно он имеет в виду. Проверив самочувствие Джейкоба Маттерли и услышав его обещание принять снотворное, как только он закончит читать свою книгу, Элайн пошла в собственную комнату и переоделась ко сну.